Три дня пролетели как-то быстро и незаметно. Шер тусил с народом и отрывался по полной программе. Да уж, похоже, ему очень понравилось так проводить праздники. Я все это время прикидывалась шлангом, мол, я не я и хата не моя, при этом тщательно держалась подальше от эльфа, так, чтобы не оказаться с ним наедине. Было очень неловко за свою непростительную слабость с тем поцелуем, и переводить наши отношения в любовную интрижку совершенно не хотелось. Несколько раз спускалась поболтать с Петрусем, от него и узнала, что Шер уже заходил, и они имели весьма содержательную беседу. Домовой даже проникся симпатией к этому ушастому красавчику и сказал мне, что уже объяснил Шеру, как открыть портал. Я вдаваться в подробности не стала. Все равно в магии не понимаю вообще ничего, так что думала только о том, как я буду объясняться с родителями. И все мои мысли были о том, что, возможно, это моя последняя тусовка с друзьями. Ведь неизвестно, когда я увижу их в следующий раз. Размышляла, что именно следует купить для путешествия в другой мир, ведь отправляться совсем налегке неизвестно куда, неизвестно насколько не хочется. Наконец, собрав свои вещи, я попрощалась с друзьями и поехала сдаваться родителям. Во-первых, их тоже нужно поздравить с Новым годом, а во-вторых, надо как-то объяснить своего знакомого и то, что я исчезну куда-то. Шеру я поставила ультиматум. Пусть делают, что хочет, и применяют доступную магию и все свое очарование, но родители не должны паниковать и горевать о моем отъезде. Я хотела, чтобы все прошло максимально безболезненно, и мой отъезд не подкосил их. Шутка ли? Сын уже столько лет живет за границей, так теперь и младшая дочка собирается усвистеть в неизвестном направлении. Родители встретили нас радостно, и если и были удивлены внешним видом, а точнее длинными ушами и длинными волосами моего спутника, то тактично об этом молчали. Они только как-то переглянулись, папа чуть заметно приподнял одну бровь, а мама также легонько ответила ему пожатием плеч. Потом мама поглядывала, но не комментировала, а папа пытался развлекать гостя на мужской лад. Ну, плюс застолье и праздники все-таки. Да уж, мне заранее жалко Шера. Папа у меня интеллигентнейший человек, профессор, между прочим. Только вот институт, где он профессорит, имеет непосредственное отношение к нефти и газу. И как следствие, папа частенько выезжает на нефтяные и газовые месторождения для курирования каких-то там сложных нефтяных установок. И там, в общем, перепить моего папу сложно кому бы то ни было. Что самое поразительное, он практически не пьянел, а вот неудачно подвернувшиеся компаньоны, которые почему-то решали, что сейчас они этого хмыря очкастого на место-то поставят, потом несколько дней лечились от похмелья и клялись, что больше ни капли. Вот и сейчас я решила пожалеть нелюдя и, отозвав папу в сторонку, слезно попросила, чтобы без всяких этих его штучек. И вообще, иностранец непривычен к русскому масштабу отмечания праздников. Разговор о моем предстоящем путешествии я откладывала максимально долго, тянула до последнего. Просто наслаждалась общением с семьей, с улыбкой наблюдала за тем, как мама подтрунивала над папой, а он со шкодливой улыбкой за ее спиной делал то, что она ему только что пеняла. Но как бы здорово ни было, пришлось приступить к неприятному разговору. Легенду я продумала заранее, поэтому сейчас, просто запинаясь и стараясь не скатиться на откровенное вранье, пыталась как-то рассказать о своем предстоящем отъезде. «Мам? Пап?» Я вдохнула поглубже и начала неприятный разговор. «Тут такое дело. Вот Шер, он живет не в России. Так уж получилось, что мы познакомились, и я помогла ему кое в чем, а он в ответ предложил мне поехать в его страну и поступить там в учебное заведение. Он всячески меня поддержит во время учебы и поможет обустроиться, так что с этим проблем не будет. И кроме того, я смогу туда поступить только по его рекомендации. Без этого мне туда не попасть». Родители переглянулись. Теперь уже мама приподняла одну бровь, а папа задумчиво пожевал губами воздух. Но вот вопрос папы меня, честно говоря, несколько обескуражил. «Шер, а позволь узнать, как твое полное имя? Представься, пожалуйста». Тут уже мы с Шером переглянулись, и я ему кивнула, Шермонтаэль Дороровиль из рода Рейнольдов». Шер изобразил легкий поклон, чуть наклонив голову. «А вот как, значит. Я полагаю, ты из аристократической семьи, и в нашей...» Папа запнулся и сделал паузу, но все же продолжил. «В нашей стране ты впервые». «Совершенно верно». «И, насколько я понимаю, твоя страна...» Папа снова запнулся. «Находится очень далеко, и Алету мы увидим не скоро, в случае, если она примет твое приглашение». «Так, что-то я не пойму, куда клонит папа. Кажется, разговор повернул в какое-то не то русло. Родители снова переглянулись, а мама как-то очень погрустнела и о чем-то задумалась». «Вы правы. Моя страна очень далеко отсюда, и на обучение потребуется не один год. Вряд ли Алета сможет вас навестить». Тут уж Шер запнулся. «Скоро». Вздохнув, мама встала и молча вышла в другую комнату. Вернулась она через несколько минут с небольшой шкатулкой в руках. Подошла к отцу и, присев рядом с ним, с очень неуверенным видом, помявшись, передала шкатулку ему. «Шер, у меня к тебе последние вопросы, и я очень прошу тебя ответить на них честно, так как это очень важно. Сколько тебе лет, и ты не человек?» Вот тут я, если честно, чуть со стула не упала, в прямом смысле этого слова. Я так увлеклась этой, мягко говоря, странной беседой, что сидела на самом краешке стула, подавшись вперед и облокотившись локтем о край стола. И от последних вопросов папы локоть соскользнул, и я чуть не грохнулась на пол. Папа фыркнул на мои телодвижения, но продолжал молча ждать ответа Шера. Шер бросил на меня взгляд и сделал страшные глаза, мол, что говорить? Что говорить? Что говорить, если б я знала? Сознаваться страшно, но папа у меня тот еще клещ. Если он решил что-то узнать, то можно даже не трепыхаться. Все равно вытащит всю информацию. Уж я-то это знаю. Я обреченно махнула рукой Шеру. Сознаваться, так сознаваться. «Мне 777 лет, и да, я не человек, я темный эльф». Мама как-то жалостно всхлипнула, а папа совсем помрачнел. «И страну твою, я так понимаю, на картах земли мы не найдем». «Скорее утвердительно, чем вопросительно», — сказал папа. «Ну что ж, рано или поздно это должно было случиться. Надя, рассказывай ей. Время пришло». Папа перевел взгляд на маму. «Ничего не понимаю. Что-то родители ведут себя невероятно странно. В ответ на признание Шера я ожидала услышать смех или скептическую шутку, то, что они поругают нас за вранье, но никак не такой вот непонятной реакции. Кстати, Шер-то оказывается старый хрыч, это ж надо, 777 лет, а выглядит как новенький. Алета, ты ведь знаешь, что мы назвали тебя так, потому что на этом настаивала моя бабушка». Мама обратилась ко мне. «Ну да, ты рассказывала мне, конечно, знаю. Ну так вот, это не все. Помимо этого, она оставила мне письмо с инструкциями и кое-что для тебя. И то, и другое все эти годы хранилось в этой шкатулке. И я очень надеялась, что это все так и останется просто шуткой моей бабули. Но в ее инструкциях сказано, что однажды ты придешь к нам в весьма необычной компании, что это предопределено. И тогда ты уйдешь». Тут мама помедлила и с трудом продолжила фразу. «В другой мир. И чтобы я не препятствовала, а отдала тебе вот этот конверт». Мама вынула из шкатулки продолговатый запечатанный конверт из темной плотной бумаги. Конверт топорщился в одном месте бугорком, и было очевидно, что там, помимо письма, лежит что-то еще. «Я не вскрывала его и не знаю, что там внутри. Прочтешь дома». Мама, помедлив, вложила конверт мне в руки. «Когда вы уйдете?» «В ближайшие дни, это очень важно». Я опустила глаза. Однако, как неожиданно все повернулось. Причем тут моя прабабушка? Ничего не понимаю. Остаток вечера прошел как-то сумбурно и быстро. Перед отъездом мама спросила, как у меня с деньгами. Я честно сказала, что никак, банкрот полный. Тогда они с папой всучили мне довольно внушительную сумму, строго велев купить перед отъездом все, что может понадобиться там на месте. Сказали денег не жалеть и лучше взять что-то лишнее, чем потом кусать локти, что не взяла необходимого. Оставшиеся деньги, если вдруг таковые возникнут, оставить в квартире брата и не волноваться. За квартирой и за моими вещами они теперь присмотрят сами. Наобнимавшись, расцеловавшись и даже всплакнув напоследок, мы попрощались. Папа показал Шеру кулак и строго велел беречь меня, как зеницу ока. И мы поехали ко мне домой. Всю дорогу конверт жег мне руки. Неимоверно хотелось вскрыть его прямо сейчас, но я держалась до последнего и мрачно смотрела куда-то в пространство. Шер тоже помалкивал и не лез ко мне с разговорами, за что я была ему крайне признательна. Дома я первым делом вскрыла конверт от прабабушки. Внутри лежал листок бумаги, исписанный аккуратным витиеватым почерком, и тонкое колечко из какого-то светлого металла, похожего на серебро, в виде свернувшегося не то дракончика, не то ящерки, держащий кончик хвостика в пасти, а глазки были из маленьких зеленых камушков, похожих на изумрудики. «Девочка моя, раз ты читаешь это письмо, значит, встреча уже произошла. Не противься воле судьбы, которая несет тебя. Так было и так будет, потому что именно так и должно быть. Следуй зову, он не обманет. Твой путь ждет тебя. Правильно распорядись тем, что ты умеешь, и тем, что ждет тебя впереди. Запомни, бусины встреч и событий нанизываются на нить судьбы. Отныне она в твоих руках, и от тебя зависит, какова она будет. Сохрани мой подарок. Это ключ». Да уж, очень познавательное письмо. Ничего не скажешь. Все сразу стало так понятно, так ясно, что просто слов нету. Ну, бабуся, это ж надо было так объяснить, что все еще больше запуталась. Я повертела колечко и стала его примерять. По размеру оно идеально подошло на средний палец правой руки, село как влитое. Я хмыкнула. Почему-то меня это не удивляет, и я поскреблась в памяти, вызывая все свои скудные познания о значениях колец на пальцах рук. Как же там было? Средний палец — палец Сатурна. На нем носят фамильные украшения, чтобы подчеркнуть связь с предками. Таким образом, человек, надевая на перст Сатурна украшение, принимает как неизбежное влияние судьбы. Он верит в свою карму и высшее предназначение. Кольцо на среднем пальце увеличивает здравый смысл и помогает преодолевать жизненные трудности, дарует преданность, постоянство и мудрость. Кольцо, надетое на средний палец правой руки, помогает наладить связь с мистикой и оккультизмом. О как! Память дословно выдала мне цитату, где-то когда-то вычитанную. Я помнила каждую запятую в прочитанном тексте. Однако неплохо иметь абсолютную память на хоть какой-то положительный момент. Выйдя на кухню, я достала из морозилки ведерко с мороженым. Буду заедать стресс. Отложив себе порцию, мрачно всучила ведерко Шеру. Уж кто-кто, а этот троглодит, съест все за один присест и не поморщится. Вот ведь маниакальный поедатель мороженого. Он радостно его забрал и, оглядев мою руку, со свежеприобретенным кольцом попытался завести разговор, но заметил мое мрачное настроение и быстро отстал. Умничка! Чувство такта и самосохранения у него хорошо развито. Еще несколько дней прошли под эгидой сборов в неизвестное. Ну, точнее, для меня в неизвестное. С одеждой все было как раз очень просто. Ежику было ясно, что мои наряды в мире Шера мне не пригодятся. Поэтому я взяла минимум. Только то, что в крайнем случае можно было надеть и при этом выглядеть не совсем уж шокирующе. Свитера, пару джинсов, палантины, рубашки, белье и тому подобное. Обувь я взяла всю, у меня ее немного, но она очень хорошая и удобная. Основной багаж составляли гигиенические средства и всякий деликатный запас, без которого ни одна девушка обойтись не может. И, разумеется, все мои танцевальные костюмы. В конце концов, это мое единственное хобби и то, что я умею делать. Ведь мои знания в бухгалтерии и экономике мне там вряд ли пригодятся. На всякий случай я положила имени проигрыватель с кучей дисков, солидный запас батареек и, по мудрому совету папы, складную портативную солнечную батарею. Не думаю, что их солнце так уж сильно отличается от нашего по диапазону излучения. На первое время хватит, а там, может, как-нибудь удастся с помощью магии перенести эту музыку на другие носители. Заодно накупила разных книг и самоучителей, но коли уж я теперь бессмертная, должна же буду освоить что-то новое. Господи, какое же счастье иметь такую сумку, как была у меня сейчас. Все, что я откладывала в дорогу, исчезало в ее недрах, а она по-прежнему выглядела нормальной женской сумкой, а не огромным баулом, с которым ездят челноки за товаром в Турцию и Китай. Самой большой сложностью было впихнуть в сумку маленькую палатку, спальный мешок и туристический коврик. А то знаю я, читала в книжках. Окажусь в дороге и заставят меня спать на голой земле у костра. А я девушка хрупкая, к походам и всяческим измывательствам подобного рода не приучена. И здоровье мое мне еще дорого. Шер закатывал глаза. Говорил, что я не в дикие края собираюсь, и там все это не нужно. Но я молча и упорно паковала свои богатства. Как говорится, береженого Бог бережет. И лучше я сама позабочусь о соломке для себя. Где надо будет, там и подстелю. Наконец, все было собрано. Даже запасы еды в дорогу, а также стратегический запас кофе и зеленого чая для меня, и я больше не могла найти ни одной причины или отговорки, чтобы затягивать наше отправление. Время пришло. Следуя указаниям, которые Петрусь выдал Шеру, мы в полночь вышли на перекресток дорог. С этим, правда, была некоторая сложность. Бешеный трафик большого города даже ночью затихать не собирался, поэтому пришлось искать этот перекресток в подворотнях домов. Шер уколол мне палец иглой и, выдавив каплю крови, уронил ее на землю. Затем то же самое сделал со своей кровью. «Алета, сложи обе ладони горсточкой и собери в них лунный свет». Сказав это, он подошел сзади и обнял меня, прижав к себе. Я послушно собрала ладошки лодочкой. Шер что-то забубнил у меня на ухом на неизвестном мне языке. Воздух вокруг нас начал дрожать маревом, а я стояла и смотрела в свои ладони. В них тоже заклубились какие-то зыбкие разводы. Красиво, только жутковато, и мысли всякие в голову лезут. Интересно, а какие еще народы живут в мире Шера? Ну, эльфы, понятно, нечисть еще, наверное, всякая. А какие-нибудь демоны или крылатые существа есть? Вот здорово было бы, может, и лошадки крылатые водятся, типа пегасов всяких. Я бы себе завела такую. А что? Пусть летает. Ездить верхом я не умею, я вообще лошадей побаиваюсь. Страшные они какие-то, здоровенные, с копытами. А тут раз, коняшка крылышками взмахнула и полетели. Вспомнился мультик «Летучий корабль» и знаменитая песенка Водянова «Живое как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать, охота». Я хихикнула от потрясающе подходящей в данной ситуации фразы. «Как там было-то? Поступом! Земля прощай, в добрый путь!» А в эту секунду нас завертело, меня резко дернуло в сторону, да так, что даже зубы клацнули, и оторвало от Шера. Я услышала его громкие ругательства, и тут меня накрыла абсолютная мгла. «Ой!» Я постояла, переминаясь на месте. Ничего не видно. Вытянув руку, на всякий случай пошарил вокруг себя в воздухе. Пусто. Ой-ой. Кажется, пора начинать паниковать. Так. Дышим глубоко. Я спокойна. В Багдаде вообще все спокойно. Где-то у меня был фонарик, я же запасливый хомяк. Сейчас. Луч света очертил вокруг меня неровные каменные стены. Нет, ну мы так не договаривались. Я куда вообще попала? И где Шер? Я покрутилась. Кажется, я в какой-то пещере, по крайней мере, очень похожа. И вон там выход. Мамочки, ужас какой! Дорога по пещере заняла минут 10. Наверное, можно было бы и быстрее, но страшно же. А вдруг там впереди зверюга какая опасная? Или мыши летучие? Или вообще пауки? Меня передернуло. Я до жути боюсь пауков. Даже от одной мысли от них у меня мороз по коже и волоски на руках дыбом встают. Наконец, впереди показался выход из пещеры. Я аккуратно подобралась поближе и, выключив фонарик, выглянула. Да, ну, Шер, ну, зараза ушастая, ну, попадись ты мне только. Леса, говоришь? Эльфы, дворцы и школы магии? Передо мной расстилалась низина, покрытая редким леском. Перед ним речка, а я была на какой-то горе, которая возвышалась над всей этой идиллией, и ни одного жилья, насколько было видно с моего места. Я уже несколько часов спускалась с горы. После первого же часа этого спуска я переобулась в кроссовки, а пуховик сменила на легкую куртку. Нет, не то чтобы было сильно жарко, все-таки какая-никакая, а гора, но солнце припекало весьма ощутимо. Долина у подножия манила своей мнимой близостью, только вот я уже еле переставляла ноги. Ох, никогда не любила турпоходы, лазанье по горам, скитание по лесам и ночевки на природе. Но не мое это, не мое. И мне при этом ни капельки не стыдно. Ну да, я изнеженное, рафинированное и абсолютно урбанизированное существо. Гуляла я по парку недалеко от дома и исключительно на роликах, летом. А зимой там делать нечего. И в лес хожу, ну, может, раза три за лето, когда родители меня за шкирку вытаскивают за грибами. Ну и что? В горах я бывала всего пару раз. Из них один был в Египте, когда мы с подругой отдыхали в Шарм-эль-Шейхе. Мне тогда приспичило съездить на экскурсию на гору Моисея. Умные люди меня отговаривали и предупреждали, что оно того не стоит, и чтобы я одумалась. Ага, как же, я упрямая. Подруга, будучи умнее меня, категорически отказалась ехать и осталась в номере. И тогда я сагитировала на эту авантюру себе в компанию одного молодого человека из компании ребят, с которыми мы познакомились в отеле. Вечером туристов загрузили в автобус и долго-долго везли к горам. Выгрузили нас у подножия горы посреди ночи, пересчитали по головам, показали путь, и стройной шеренгой мы поперли вверх в гору. Сначала было ничего, довольно весело. Потом ноги уже начали гудеть. Отдохнув на специально отведенной для этого площадке, мы полезли дальше. Ноги уже идти отказывались. Я задыхалась. Стреляла не только в боку, а везде. В спине, в ногах, в плечах, а мышцы противно дрожали. Мой спутник, выказывая себя настоящим мужчиной, практически тащил меня на буксире. К рассвету сильно похолодало, да и поднялись мы высоко, поэтому я натянула сверху своего свитерка еще один свитер, который заранее реквизировала у подруги. Голову и шею обмотала платком-арафаткой, но все равно было очень холодно. Самые тяжелые минуты пути были уже у самой вершины, когда пологие, вполне нормальные до этого момента ступени, сменились огромными высоченными уступами. Я со своим ростом не могла просто взять и шагнуть на такую ступеньку, так что порой сама забиралась с трудом, а порой меня заволакивал мой спутник. И вот, наконец, вершина. Мы словно мухи расползлись по склонам горы, приготовили фотоаппараты и стали ждать восхода солнца. Да, зрелище неописуемо прекрасное. Восход в горах — это нечто. Безусловно, та красота, которую мы увидели, стоила всех трудностей. Ну и кроме того, по легенде, вроде как тем, кто поднялся на эту гору, дается отпущение грехов. Ха, еще бы! Совершить такой путь — это определенно стоит отпущения грехов. Солнце взошло, мы отдохнули, сидя на каменистых боках скал, а дальше... О, дальше был спуск. Наверх мы еле-еле, но шли, а вот обратно я готова была добираться ползком, а ноги мелко тряслись в коленках. Каждый шаг был героическим поступком, каждая оставленная позади ступенька — подвигом. Никогда в жизни я так не уставала. Я чувствовала себя древней, заросшей мхом и разбитой параличом черепахой. Мы, разумеется, спустились, и немалая заслуга того, что я не свернула себе шею, принадлежит моему спутнику. Если бы не он, я даже не знаю, справилась ли бы я. А потом еще несколько дней уже в отеле я передвигалась, как старая каракатица, кряхтя на каждом шагу, постановая при подъеме и спуске по лестнице и держась при ходьбе за стены или поручни, чтобы не заносило. Именно после этой поездки я начала активно заниматься спортом и пошла на танцы. Вот сейчас я монотонно переставляла ноги и вспоминала свое незабываемое путешествие на Синай. Время этого мира не совпадало с землей, и, выйдя с Шером из дома на земле в полночь, тут я оказалась ранним утром. Очень хотелось есть, пить и спать. Но я понимала, что если сейчас я сяду, то уже просто так не заставлю себя идти дальше. А перспектива встретить ночь в горах меня не сильно вдохновляла. Поэтому я шла, делая только небольшие остановки, чтобы передохнуть и глотнуть сладкого кофе с молоком из термоса. А вот права я была, что не поддалась на провокации смешки Шера. Пригодится или нет, вопрос другой. Нехай будет. Наступил вечер. Стало темнеть. И долина ощутимо приблизилась. Но стало очевидно, что сегодня я совершенно точно подножия горы не достигну. Вопрос о ночевке объявлялся открытым и требовал срочного решения. Пройдя еще немного, я увидела на склоне горы вход в еще одну пещеру. Вздохнув, я полезла искать себе пристанище на ночь. У входа я какое-то время постояла, прислушиваясь, нет ли там кого. А то влезть в логово какого-нибудь горного медведя радости мало. Вроде бы тихо. Включив фонарик, я пробралась по стеночке внутрь. Пещера была не слишком большая, но довольно чистая. Только в глубине была навалена какая-то гора не то веток, не то травы, но я решила, что не настолько смелая, чтобы лезть вглубь пещеры. Лучше расположиться где-нибудь неподалеку от входа, у стены. С невероятным облегчением, растянувшись на расстеленном спальном мешке, я просто тупо отдыхала. Сил не было даже на то, чтобы достать из сумки хоть какую-нибудь еду. Да и не особо-то у меня эта еда и есть. Сумка с припасами осталась у Шера, а в моей были только всякие вкусняшки, печеньки, бутылка воды. Ну и через плечо еще висел походный термос с кофе. Я вздохнула. Да, нерадостно как-то началось мое путешествие в другой мир. Но вот почему у всех людей как у людей, а у меня все вечно через одно место? Снаружи совсем стемнело, и у меня уже глаза слипались от усталости и недосыпа, но все-таки следовало хоть немного поесть. Я начала рыться в сумке, когда вдруг вытащила какой-то пакет. «О, спасибо тебе, Господи, я тебя люблю!» Это был пакет с запеченной в духовке курицей, которую я приготовила в дорогу, но не успела запаковать в сумку с припасами и практически на пороге квартиры сунула к себе. «Ура! Сейчас меня покормят! Сейчас я буду кушать!» Трясущимися от нетерпения руками я вскрыла пакет и с наслаждением вгрызлась в куриную ногу. Вот оно счастье. А пахнет-то как. Правда, я так устала, что даже чувство голода спасовало и притупилось, и неожиданно оказалось, что одна куриная лапа — это очень много. Доев, я легла, закутавшись в спальный мешок, и уже стала засыпать, как сквозь дрему услышала странный звук. Какой-то малыш тихонько жалостливо плакал. Не рыдал, а как-то печально хныкал, срываясь периодически на всхлипы. Бррр, как-то жутковато. Откуда в горах плачущий ребенок? Это только ненормальные вроде меня шляются тут, ноги корежат. Я села и прислушалась. Спать резко расхотелось, но идти проверять было страшно. Плач продолжался и вроде даже усилился. Кряхтя, я встала и повертела головой, пытаясь понять, откуда идет звук. Звук, как ни странно, шел откуда-то из глубины пещеры и вроде даже из той кучи чего-то, что было навалено у дальней стены. Я на цыпочках пошла вдоль стены, прислушиваясь и аккуратно подкрадываясь к этому нагромождению. Не то чтобы я такая уж отчаянная трусиха, скорее очень осторожная и прагматичная. Но и героем я бы себя не назвала. Вот как в мультфильме про Алису. Вообще-то я очень храбрый, только сегодня у меня голова болит. Я самая обычная девчонка, со своими страхами и фобиями, как любой нормальный человек. И вот убейте меня, но мне не кажется нормальным для городской девушки шляться по ночам в одиночестве неизвестно в какой пещере, на неизвестно какой горе, в черт побери, неизвестно каком мире. Плач определенно раздавался отсюда. Подойдя ближе, при свете фонарика, я разглядела, наконец, что это такое. Это было какое-то не то гнездо, не то лежбище из веток и травы. И вдруг оттуда На меня выглянули огромные глаза, а у меня чуть сердце не оборвалось с перепугу. На меня смотрел детеныш какого-то животного. Опознать, что это за зверушка, я не смогла бы при всем желании. Нечто очень пушистое, на толстеньких недлинных лапах, с большими треугольными ушами и лохматым хвостом. Больше всего оно напоминало помесь толстого и косолапого щенка Чау-Чау и инопланетного зверька Стича из мультфильма «Лило и Стич». Шерсть была очень густая, лохматая, нежно-персикового цвета и с затемнениями вокруг глаз и на ушах, как у сиамских кошек. Только глаза, в отличие от Чау-Чау, у этой животинки были огромные и очень светлого голубого цвета, как у хаски. И вот эти огромные светлые глазищи, не моргая, смотрели на меня с выражением кота из мультфильма «Шрек». «Черт, ну за что мне все это? Раз есть детеныш, значит, где-то неподалеку и его мама? Кажется, пора делать ноги». «Привет, дитё! Ты чего тут один?» Я собралась дать задний ход, как это существо снова заверещало, глядя на меня, и сделало попытку выбраться из своего гнезда. При этом оно облизывалось и хныкало. Похоже, что мама малыша где-то заплутала и задержалась, и малыш проголодался. Но я его понимаю, тут хочешь не хочешь, а слюной захлебнешься. Так пахло жареной курицей. Ладно, не обеднею. Бог велел делиться. Подожди, я сейчас. Я сходила к своим вещам и принесла пакет с курицей. Малыш и вправду был очень голодный. И очень зубастый. Куски курицы, которые я вкладывала ему в пасть, исчезали с невероятной скоростью. Только хруст костей стоял. Я отломила для себя вторую ножку и спрятала ее в сумку про запас. Мне еще и завтра надо как-то день пережить. А все остальное скормила этому существу. И что-то мне подсказывало, что он не отказался бы еще несколько раз по столько же. Поняв, что больше ему ничего не дадут, звереныш попытался выбраться и стал скулить. «Ну, вот это извините. Я не самоубийца, чтобы брать чужого детеныша из его логова. Ага, придет потом такая же зубастая мама и накостыляет мне, что я без спросу ее малыша трогаю. Нет уж». Поговорив с ним и поутешав, я дождалась, пока его глазенки осоловели, и он задремал, и пошла на свое место. «Ладно, будем надеяться на русский авось. Может быть, зверская мама придет не скоро, и я успею поспать». Заснула я мгновенно. Проснулась я полностью отдохнувшая, только тело затекло от сна на жесткой земле. Мешок обеспечивал только тепло, но не мягкость. Под боком что-то приятно грело и сопело. «Сопело?» Я подскочила в ужасе и увидела, что каким-то непостижимым образом накормленный мною малыш не только выбрался-таки из своего гнезда, но и умудрился преодолеть всю пещерку и притулился у меня под боком. «Очень интересно. И давно он тут?» «Просыпайся, Плюндель!» — я погладила его по мягкой шерстке. «Тебе пора в свой домик, а мне надо топать дальше». Малыш завозился и недвусмысленно выразил свое мнение на этот счет, показав, что я как хочу, а лично он из этой мягкой теплой тряпочки никуда идти не собирается. И закопался еще глубже, полностью игнорируя мои попытки вынуть его и отнести обратно. При этом он сопел, похрюкивал, подставлял мне бока и пузико для ласки и вел себя, как обычный щенок или котенок. Повозившись и поиграв с ним, я все-таки встала, потому как время идет, пора спускаться с горы и попытаться найти людей. Ну или кто тут живет? Собрав вещи и одевшись, я взяла малыша на руки и повернулась, чтобы отнести его в его гнездо, и замерла, уже подняв ногу для шага. Напротив нас сидела большая зверюга и внимательно смотрела мне в глаза. Что называется, картины маслом не ждали. Я не понимаю, почему я не увидела ее раньше, ведь, судя по ее позе, сидела она тут давно и все это время за нами наблюдала. Но вот, клянусь, буквально пару секунд назад ее здесь не было. Выглядела она, собственно, так же, как и ее сыночек, только размером с хорошего такого пони. Я сглотнула. Представляю, приходит вот эта мама с охоты, а ее сыночка, неизвестная девица, щупает и неизвестно, что собирается с ним делать. И вот думает она теперь, наверное, а не закусить ли мне этой наглой особой. Уважаемая, а мы тут играли!» Я медленно и аккуратно поставила малыша на землю и, стараясь не делать резких движений, подтолкнула его в сторону его мамы. И я его не обижала, честно. Даже покормила. Малыш к маме идти не торопился, а катался на спине у моих ног и всячески изображал, что ему надо почесать пузико. Я сделала шаг назад и бочком-бочком стала потихонечку двигаться в сторону выхода из пещеры. Но ведь цел же малыш, и даже вон доволен, как не знаю кто, значит, все в порядке. Да? Огромные, как плошки, глаза пугающей прозрачной голубизны внимательно следили за моими жалкими попытками смыться по-хорошему. Мне оставалось сделать всего пару шагов, и я уже смотрела на такую манящую свободу, как эта зверюга вдруг возникла практически перед моим носом за пределами пещеры. Черт! Как это она так? Ведь только что сидела вон там, у стеночки. Я оглянулась. Малыш, смешно переваливаясь на коротких лапах, за это время дотопал до меня и, став на задние лапы, попытался вскарабкаться ко мне на руки, по моей ноге. Я аккуратно потрясла ногой, чтобы его стряхнуть, затем наклонилась, отставила в сторонку и снова попыталась просочиться мимо его мамаши. Она не шевелилась и не делала никаких движений, только также внимательно наблюдала за нами. «Я хорошая. Правда. Не надо меня есть. Чувствую себя очень глупо. Я попыталась убедить животное, что меня надо отпустить. Честно-честно, я вот даже последней курицей с малышом твоим поделилась, а он сам ко мне пришел. Я его не вытаскивала». Она наконец-то перевела немигающий взгляд с меня на своего кутенка и неуловимо быстрым движением, проскочив мимо меня, оказалась возле него. Фух, я вздохнула с облегчением и почти бегом бросилась прочь. Вот ничему меня жизнь не учит. Не надо было оставаться даже в пещере, когда обнаружила там логово. Я пробежала уже 200 метров, как впереди меня опять возникла эта мама-зверь и перегородила мне дорогу. Ничего не понимаю. Ну как она так делает? Телепортируется, что ли? Ведь не пробегала она мимо меня, точно. В зубах она за шкирку держала своего малыша. Мы стояли и смотрели друг на друга. Потом она скользнула ко мне, я даже дыхание затаила, а она вдруг ткнула мне в руки своего сынка, который болтался у нее в зубах, и смешно дрыгала лапами. Я от неожиданности подхватила зверька и стояла теперь с ним в руках, не зная, как быть дальше. Спасибо, конечно. Но что мне с ним делать? У меня еды больше не осталось. Мне нечем его сейчас угостить. Может, не надо мне его давать?» Зверюга стояла и опять, не мигая, смотрела мне в глаза. Я на секунду перевела взгляд на трепыхающуюся живность у себя в руках. А когда снова подняла глаза, мы уже были вдвоем. «Класс! Это что, она мне своего дитятку на усыновление, что ли, отдала? С ума сойти! А так вообще разве бывает в природе?» «Да, мальчик, круто мы с тобой попали. Значит, вместе теперь будем жить-поживать да добра наживать». Ходил малыш плохо, поэтому пришлось нести его на руках. Когда руки уже отваливались от тяжести, я закрутила его в свою куртку и закрепила на себе как слинг, которым мама носит детишек. Так мы и дошли, наконец, до низины. Добравшись до реки, я выпутала из своей куртки кутенка, положила его на землю, бросила рядом сумку и обессиленно упала на спину. Какими же тяжелыми были эти 2 дня. Да еще и питомцем вот опять обзавелась. А ведь зарекалась уже, что больше никаких животных не заведу. Хватило мне шера с избытком. Впечатлений на всю жизнь достаточно. Так нет же, опять меня моя жалостливость подвела. Надо бы еще имя малышу придумать и попытаться потом у людей узнать, кто это хоть вообще, а то как у Пушкина получается. Ни мышонок, ни лягушка, а неведомо зверушка. «Ну что, Плюндель, давай тебе имя придумывать. Мы с тобой теперь вроде как одна команда». Я села и поискала глазами зверька. Но пока я отдыхала, он спрятался где-то в траве. И возле меня только сиротливо лежала моя сумка. А рядом еще одна сумка. и тоже моя. Я в обалдении поморгала глазами на эту вторую сумку, а она поморгала мне в ответ. «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Козьма Прутков. Шармантаэль, дур Оровель, из рода Рейнольдов. Наконец-то приготовления Олеты закончились. Какая же она смешная. Набрала столько вещей, как будто в пустыню собирается. Я сначала пытался намекать ей на это, а потом решил, что пусть. Лишь бы она быстрее все это сделала. Слава богам, наконец-то! Домовой Петрусь меня не обманул. Портал действительно открывался без всяких проблем. Даже странно, как я сам не додумался до такого простого способа. Не иначе отсутствие магии повлияло и на мои умственные способности. Дрожь марева вокруг нас показала, что наступала последняя стадия. Осталось одно мгновение, и я окажусь дома. В Альзерате. Я мысленно представил место, куда планировал перенестись. Портал открылся, и нас завертело, как вдруг Алету от меня резко дернуло. Я, ругаясь, попытался ее удержать, но что-то пошло не так, и ее оторвало. А меня выкинуло из портала. Ох, приземление оказалось не таким приятным, как могло бы быть. Меня протащило по траве и впечатало в дерево. Я молниеносно вскочил, озираясь вокруг, но я был один. А Лето нигде не было. Грахен тоже. Что случилось? Ведь все сработало как надо. Я стоял именно в том месте, которое мысленно вообразил при построении портала. Обширный парк в окрестностях дворца. Вон и крышу башни видно. Пешком я примерно через час буду на месте. Я быстрым шагом отправился во дворец прямиком к придворному магу. Отец подождет. А сейчас мне срочно нужен тот, кто сможет отследить портал, пока остались следы магического вмешательства. То, что Муати была где-то здесь, в Альзерате, не вызывало сомнения. Лунный камень в моей сережке светился таким же ровным светом, и я по-прежнему ощущал, что с ней все в порядке. Наша связь сохраняется. Вопрос только в том, куда выкинула девушку. И вот это нужно было выяснить. Причем как можно скорее. Добравшись до места, я ворвался в лабораторию мэтра Линкенкаля, нашего придворного мага. И, разумеется, сразу же на него наткнулся. Вкратце объяснив ситуацию, я попросил его проследовать со мной и помочь отследить портал. На месте мы оказались быстро. Верхом это совсем недалеко. Но мэтр Линкенкаль ничем не смог помочь. Подтвердил, что выброс второго канала произошел здесь, на Альзерате. Но где именно, он отследить не мог. Грахен тоже. Да что ж это такое? Как найти ее, пока она не попала в беду? Надо любым способом пробраться в закрытую библиотеку отца и добраться до записей в запретной книге заклинаний. Наверняка в разделе с описанием обряда Шанет Муати должна быть какая-нибудь информация о возможности контакта между двумя Муати в подобных случаях. Ведь я чувствую, что с ней пока все в порядке. Она жива и не ранена. Да, так и сделаю. Анрениэль прикроет меня. Я все ему расскажу. Вдвоем мы что-нибудь придумаем. Видала я котов без улыбок. Но улыбку без кота, дрожащим голосом процитировала я небезызвестную фразу. В эту минуту сумка пошла дрожью, и в середине появился круглый нос, а потом и целиком мордочка. Просто картина сюрреалистов. С сумки на меня умильно смотрели глаза моего нового питомца, а носик смешно шевелился. «Малыш, это ты?» — не веря самой себе, позвала я. И тут сумка каким-то непостижимым образом расползлась, поменяла цвет и текстуру и превратилась в зверька, который, смешно взбрыкивая толстым задом, бросился ко мне ластиться. Вот, честно, у меня просто слов нет. Зверскую маму, которая передвигается с немыслимой скоростью и оказывается там, где секунду назад ее еще не было, а потом вдруг отдает мне свое чадо на усыновление, я еще как-то пережила. Но вот ее дитятка, которая немыслимым образом из четырехлапого, толстого и лохматого кутенка превратилась в черную гладкую сумку и умудрилась при этом еще смотреть и шевелить носом, а потом обратно в зверя? Это за гранью моего понимания. Я повертела зверька в разные стороны, потыкала пальцем толстое пузико, пощупала, потеребила за лапы. Выглядел он вполне нормально. Лохматый, пухлый, смешной. Да, Мы с малышом по-братски разделили скудный запас пищи, небольшую куриную лапку и пачку крекеров, которая была в моей сумке. Мягко говоря, еды нам не хватило. Есть хотелось совершенно безобразно. Учитывая, что этот щенок не щенок, а не знаю кто, и аппетитом обладал зверским, большая часть нашего скромного обеда досталась именно ему. «Да, малыш, глядя на тебя, я вспоминаю одного такого же смешного и такого же прожорливого инопланетянина Альфа. Его фраза «Я сидел тихо, мирно, потом проголодался дальше, как в тумане» тебе подходит исключительно». Я вздохнула. «Пожалуй, так тебя и назову. Альф. К тому же, ты первое живое существо, которое мне встретилось на этой планете». От реки вдруг донесся плеск и звонкий женский смех. Я вскинула голову. «Неужели люди? Наконец-то!» Недалеко от берега, высунувшись по пояс из воды, стояла молодая женщина. Красивое утонченное лицо, длинные волосы светло-голубого цвета и полное отсутствие одежды. Я завистливо покосилась. Однако какая достойная женщина! Мое скромное достоинство второго размера не шло ни в какое сравнение с тем, чем обладала сия прелестница. «Что ты тут делаешь, дитя?» Она с улыбкой смотрела мне в глаза, при этом губы ее не шевелились, но голос я четко слышала, звонкий, текучий. «Да еще в такой милой компании! Как ты умудрилась добыть себе щенка Манимонта? Неужели они еще остались в горах в диком виде?» «Манимонт?» Я перевела взгляд на свою неведомую зверушку. «Эти животные так называются?» «Да мне отдала его мамаша, сунула в руки и исчезла в неизвестном направлении». «Отдала?» Женщина снова рассмеялась, не разжимая губ. «Да ты везучая! Как ты сумела привязать щенка к себе?» «Я его покормила, а он потом ко мне спать пришел». Я хихикнула. «Как любой нормальный мужчина. Но я и не специально, просто нечаянно в его пещеру пришла. Мамы малыша не было, а он хотел есть. А мамаша его меня потом догнала и всучила свое дитятко мне. Вот». «Наивная девочка», — женщина ласково посмотрела на моего питомца. «Манимонты сами выбирают себе хозяев, раз и навсегда. Неугодное им живое существо никогда не сможет стать их хозяином. Они сильнейшие эмпаты и телепаты. Просто удивительно, что ты смогла на него наткнуться и так ему понравиться. А его мать отдала его сама, потому что он все равно бы сбежал к тебе и мог бы попасть в беду по дороге. Он еще такой кроха. Ты должна его хорошо кормить. У него сейчас самый активный рост». «Да уж. Но вот как раз с этим у нас проблемы. Еды у меня больше нет», — я пригорюнилась. «Вот вечно так. Путь к сердцу мужчины, даже зверского, лежит через его желудок». Женщина снова рассмеялась, опустила руку в воду и вдруг вытащила из реки большую рыбину. «Малыш, лови!» Она позвала моего манимонта и кинула ему рыбину. Альф ловко подскочил, клацнул зубастой пастью, и от рыбины в мгновение ничего не осталось. Слопав неожиданное угощение, он плюхнулся на толстый зад и умильно уставился на нашу гостью, показывая всем своим видом, что он хочет еще и желательно побольше. Женщина также спокойно вынула из воды еще одну рыбину и снова бросила ему. «Как ты оказалась здесь, дитя? Здесь не живут люди, да и никто не живет. Только за перевалом ты сможешь найти хоть кого-то живого». «Так, вот не нравятся мне эти новости. Я все-таки надеру уши Шеру, если доберусь до него когда-нибудь. Это ж надо так меня закинуть». «Да меня тут случайно выбросило, вон там, наверху, на горе, в пещеру. Мы портал открывали с моим спутником. Куда он попал, не знаю, а я вот тут очутилась». «Если ты хочешь добраться до жилых мест, тебе нужно идти вдоль горы до подъема на перевал. Через него ты сможешь добраться до земли Айрлингов. Ты женщина, думаю, сможешь с ними договориться о помощи. А куда ты собиралась попасть? И кто был твой спутник?» «Темный эльф. А попасть мы планировали в их темно-эльфийскую столицу. Но при переходе что-то случилось, как-то не задалось». Я вздохнула. «Как, однако, повезло твоему спутнику, что он не оказался здесь», — женщина покачала головой. «Не иначе его судьба хранит. Для него все могло закончиться совсем не так радужно, как, может быть, у тебя. Айрлинги не жалуют даже своих мужчин, а уж мужчин других рас даже за разумных существ-то не считают. В самом деле? А что это за айрлинги такие? Первый раз слышу. Откуда ты, дитя, что не знаешь таких вещей? Это закрытая раса, которая живет в долине посреди этих гор. Женщин у этого народа очень мало, фактически в 3-4 раза меньше, чем мужчин, и поэтому у них абсолютный матриархат. Магии у них учат только женщин, по этой же причине. Женщины могут иметь до 3 мужей, но, как правило, ограничиваются 2 и создают такую семью. А дети, если таковые появляются, имеют 2 отцов, и никто не пытается выяснить, кто именно из 2 мужей стал отцом. Ого, ничего себе! Гарем наоборот! Я даже присвистнула. Гарем? Да, пожалуй. Особо королевской крови могут иметь гарем из множества мужчин при желании. Все мужчины, попадающие в гарем, рабы. Так что радуйся, что твоего спутника здесь нет. Темный эльф — это лакомый кусочек даже для статуса мужа, а в том, что многие женщины-айрлинги захотели бы заполучить его в гарем, можешь не сомневаться. Рабов магически клеймят, так что им никогда не выбраться из этой долины. Женщина немного брезгливо поморщилась. «Да, что-то я уже совсем не уверена, что мне хочется идти к этим айрлингам. Тебе ничего не грозит. Ты женщина. К тому же чужеземка. Думаю, тебе помогут просто ради интереса. Только я не советую распространяться о своем знакомстве с темным эльфом», — продолжила она. «Если вы сумеете договориться, то проси у них разовый амулет перемещений с незаданной точкой назначения. Не стоит им знать конечный пункт твоего путешествия». При этом она выдернула из воды 3-ю рыбу и, не глядя на Альфа, кинула ему. Клацнули зубы, и рыбина исчезла. Я завистливо проводила рыбу взглядом. «Спасибо. Вы мне очень помогли. Информация мне жизненно необходима. И за малыша спасибо». Я с улыбкой смотрела на прожорливого маленького лохматика. «Извините за нескромный вопрос. А вы кто?» «Ты даже этого не знаешь?» «Все это время ты говорила со мной, не зная, кто я?» Женщина звонко расхохоталась. «Я богиня рек Дана». «Ой, извините». Я засмущалась. «Интересно, а как надо разговаривать с богами? Молиться или кланяться?» «Я не знала. Очень приятно. А я Алетта. А вы здесь совсем одна живете? Да?» Дана вдруг резко погрустнела, чуть прикрыла глаза и, глядя куда-то вдаль, ответила. «Да, я одна. Я уже очень давно жду своего любимого. Он обещал вернуться, но его все нет, а я все жду». Мне стало ужасно неловко. Столько тоски было в ее голосе. Стало так ее жалко, и очень захотелось как-то утешить, сказать что-то ободряющее. Но, как назло, слова на ум не шли. Но всплыли строчки стихотворения Константина Симонова. «Извините, я не хотела ворошить вашу рану. Я верю, что у вас все будет хорошо». Не дожидаясь ответа, я закрыла глаза и начала негромко читать стихи. «Жди меня. И я вернусь. Только очень жди». Когда я закончила произносить последние строчки «Просто ты умела ждать, как никто другой», стояла такая тишина, что я даже испуганно открыла глаза, думая, что Дана ушла, не дослушав. Но оказалось, что она тут и слушает, замерев на месте, а по ее щекам катятся слезы. Она медленно подставила ладони, и несколько слезинок упало в них, сразу же превращаясь в голубые прозрачные камни. «Дитя, ты не представляешь, что ты только что сделала. Слезы богини рек?» Она посмотрела на свои ладони. «Я не плакала много столетий, с тех пор, как ушел мой любимый. Но это слезы светлой грусти. Спасибо, ты тронула мое сердце, и я рада, что судьба завела тебя ко мне. Ты подарила мне надежду, а потому... Возьми их, они по праву твои». Она медленно двинулась к берегу, а я в изумлении смотрела на нее. Когда она приблизилась вплотную к берегу, то оказалось, что как женщина она выглядит только до пояса, а все, что ниже талии, — это столб речной воды. Остановившись на границе воды и суши, она протянула мне руку с камушками-слезами. Я подставила ладонь, и она пересыпала их мне. «Береги их. Когда-нибудь они тебе помогут. Как мне еще вас наградить? Вы скрасили мое долгое одиночество. Я рада, что у меня сегодня такие славные гости. Что ты хочешь получить от меня в подарок? Не стесняйся. Золото? Драгоценные камни? Украшения? Оружие? Оружие? Оружие бы мне не помешало, я задумалась. Да только не умею я пользоваться никаким оружием. Боюсь, что с мечом скорее себе что-нибудь оттяпаю, чем врага задену. А что ты умеешь? Может, тебе подарить кинжал? Или лук? Стрелять ты умеешь? Нет, увы. Я даже вздохнула от досады. Единственное, чем я не стреляла даже, а что просто метала, это дротики в дартсе. Метала. Хорошо. Значит, метательное оружие. Водяной столб опустился до уровня воды в реке. Дана опустила в воду руку и что-то вынула. После этого столб снова поднялся до прежнего уровня. Возьми. Это речные звезды. Она вложила мне в руку жесткий кошель из плотной коричневой кожи, надетый на кожаный же пояс. Я развязала и заглянула внутрь. Внутри была вода. Вода? Я непонимающе посмотрела на Дану. Не совсем. Она с улыбкой взглянула мне в глаза. Для тебя там всегда будут метательные звезды. Для всех остальных просто вода. Не смотри внутрь. Просто вытащи оттуда оружие. Не думай, а просто делай. Ну ладно, не смотрим, не думаем, берем и тащим. Я, зажмурившись, осторожно опустила пальцы в кошелек, взялась за что-то тонкое, острое и твердое и вынула. У меня в руках была металлическая звезда с отверстием посередине примерно 10 сантиметров в диаметре, выглядевшая как японские метательные пластины сякен, выполненная из какого-то прозрачного искристого материала, похожего на лед. Она при этом на ощупь была прочная, как сталь, обманчиво хрупкая и тонкая, не больше 1 миллиметра толщиной. Казалось, что она переломится прямо сейчас, у меня в пальцах. Эти звезды не промахиваются. Каждая найдет свою цель. Дана с довольной улыбкой смотрела на мое изумленное лицо. Кошель будет полон всегда. Не бойся, что они закончатся. И не пытайся вынимать их из жертв. Они стекут сами, как речная вода. Спасибо. Честно, я даже не знаю, как вас благодарить. Это как раз для таких криворуких неумех, как я. Я рассмеялась и благодарно прижала подарок к груди. Она улыбнулась и повернулась к моему питомцу. Ну а ты, дружок, что же мне подарить такому чудесному полиморфу, который и так все сам может? Она на минуту задумалась, потом наклонилась и, опустив руку, Альфа погладила по шерстке. Да, пожалуй, тебе это подойдет. Отныне ты сможешь дышать под водой в течение часа, но только в пресной воде. Над водами морей я не властна. Альф тявкнул, глядя ей в глаза, как будто что-то понял, а я запомнила новую способность своего и так пока не очень-то понятного питомца. Полиморфы — это те, кто может принимать любой вид, что ли? Ох, разобраться бы со всем этим, но потом. Спасибо вам, Дана. Как мне вас отблагодарить? Вы так добры к нам. Я не знала, что мне сейчас следует сделать. Вроде в таких случаях принято дарить ответный подарок, но что я могу подарить богине? Это даже смешно. Ну что ты, дитя? Впрочем, если ты знаешь еще стихи, расскажи мне. Мне будет приятно. И я рассказывала. Я вспоминала все, что когда-либо попадалось мне на глаза из поэзии, и рассказывала, рассказывала, рассказывала о любви, о надеждах, о горе, о радости, о мечтах.